Глава 97. Давай помогу. Вздрагиваю, когда мужские ладони перехватывают у меня ручки коляски. Поднимаю глаза и на пару мгновений теряюсь. «Привет», — говорит Тимур, впиваясь у меня взглядом. Дыхание перехватывает, но я тут же беру себя в руки. «Нина Васильевна, здравствуйте». Он отпускает коляску на пару секунд, чтобы обойти ее и поздороваться с бабушкой. «Ох, Тимур, здравствуй», — радуется бабушка. «А ты чего тут?» «Я к вам, Нина Васильевна», — улыбается этот плут. «Правда?» — смеется бабуля. «А как же? Вот, помочь вам с доставкой на лечение». Залески улыбается так широко, что мне кажется, я попала куда-то в зазеркалье. Тимур хоть и помогал мне с лечением бабушки, что тогда, 6 лет назад, что сейчас, но все же это не обязывает его к общению с ней. А они разговаривают так, будто давние приятели. «Такой внимательный молодой человек! Повезет же твоей невесте!» — говорит она и при этом оборачивается ко мне. «Думаете?» — расплывается в еще более широкой улыбке этот индюк. «Еще как!» «Жаль, с невестой проблема». «А что же так? Неужели вокруг такие слепые девушки и не видят такого парня? Потом сами локти кусать будут». «Может, ну их, этих невест, а?» — присаживается на корточке напротив бабушки Тимур. «Пойдете за меня замуж?» — подмигивает. Бабушка заливисто смеется, будто девчонка. А я, несмотря на всю странность происходящего, непроизвольно улыбаюсь вместе с ней. «Скажешь тоже», — отмахивается она. «Будь я лет на 40-50 помоложе, то тебе с такой невестой было бы не справиться. Хотя, уверена, у тебя есть на примете кто-то более красивый и интересный». «Кто ж с тобой сравнится?» — решаю поддержать их игру и обхожу коляску, оставляя возможность поухаживать за дамой Тимуру. Ловлю на себе взгляд Залесского и на миг замираю. «Родная, ты во многом меня превзошла. Правда, Тимур?» После той ночной прогулки по городу и его признания мы снова не виделись около 2 недель. Тимур улетел по делам, а я успела слетать 2 раза в рейс в составе нового экипажа. Хотя Мирон и пытался заблокировать мой перевод, но мои личные проблемы сыграли мне на руку. И чтобы ухаживать за бабушкой, я не брала дальние перелеты. 4 дня после нашей прошлой встречи с Тимуром он молчал, видимо, давая мне возможность переварить услышанное, а потом первым написал. «Залесский, моргни 2 раза, если тебя не взяли в заложники, и с тобой все в порядке». После этого мы снова вернулись к нашей переписке, постепенно узнавая друг друга заново. Точнее, только теперь мы и начали знакомиться полноценно. Без бури эмоций, взрыва гормонов и неконтролируемой похоти. Я не могу сказать, что 6 лет назад была влюблена именно в Тимура. Лишь в его образ, по большей части дорисованный моим воображением. Более того, я не знала его как человека. А тот парень, которого я узнавала теперь, начитанный, образованный, с богатым внутренним миром, удивлял меня. С ним я могла разговаривать часами, поражаясь, какой он на самом деле интересный собеседник. Кажется, то, что его выперли из университета, после того, как вскрылись их споры с друзьями и его желание спасти друзей от меркантильных сук, которыми он считал всех женщин, и в этом он тоже признался мне сам, на самом деле сыграло ему только на пользу. После этого сводный учился в Лондоне. И там стал развивать то, что действительно приносило ему удовольствие. Ему удалось превратить хобби в дело, благодаря которому его знали все любители боев без правил. И пусть я каждый раз с нетерпением ждала его сообщений, но встречаться с ним лицом к лицу для меня по-прежнему было тревожно. Как бы хорошо мы ни научились выстраивать контакт через переписку, реальное общение вызывало у меня оторопь, потому что... Мне сложно видеть в нем не того мерзавца, что публично унизил меня, а одинокого парня, отгородившегося от всего мира циничностью и равнодушием. «То, что Стефания способна затмить собой всех девушек мира, это только ваша заслуга», — сводный говорит это, смотря мне в глаза, но при этом обращаясь к бабушке. «Самый лучший комплимент для меня», — слышу довольный голос бабушки и вспоминаю, что на самом деле мы опаздываем на лечение. Теперь нам пора на процедуры. Киваю Тимуру на пандус и жду, когда он закатит бабушку внутрь. Как только у нас забирают бабулю на лечение, мы снова остаемся с Тимуром вдвоем и, не сговариваясь, идем к выходу. «Это нечестно, действовать через бабулю», — говорю я внезапно даже для самой себя. «Ты же понимаешь, что снова играешь грязно?» Тут же замолкаю, понимая, что сказала лишнее. «Хм», — прокашливается Тимур и смотрит на меня внимательно. «Возможно, но мне это нравится. Нравится, что у тебя на одну проблему меньше, и то, что твоя бабушка идет на поправку. И вообще, у тебя кайфовая бабуля. Ты с ней общался всего пару раз. Думаешь, этого мало, чтобы проникнуться ею? А вообще, на самом деле, гораздо больше». «Что?» – удивленно распахиваю я глаза и замираю, смотря на него. «Пока ты была в рейсе, я навещал ее». Он засовывает руки в карманы брюк. «И мы так здорово поиграли в карты». «Ты играл в карты с бабулей?» Смотрю на него в шоке, потому что это наша с ней традиция, и только я с ней играю в дурака. Но оказывается, она за моей спиной делала это с кем-то другим, с парнем, которого видела пару раз в жизни. Более того, Стефа, сводный делает шаг мне навстречу. Я планирую это повторить. Вот так вот бьет словами, так что я открываю рот, не зная, как реагировать на подобную наглость. «Буду ходить играть к вам в карты с Ниной Васильевной снова и снова». Приближается ко мне так, что между нами остается всего несколько сантиметров. «Но мы же переписывались, и ты ничего не сказал!» «Бабушка твоя попросила не дергать тебя из-за ерунды. Присматривалась ко мне, думала, наверное, достоин ли я играть с вами». «Вот, значит, как!» Не знаю, возмущаться, обижаться или рассмеяться от их сговора. «Но как я могу пригласить тебя в наш карточный клуб, если я не знаю, настолько ли ты хорош?» «А ты проверь», — бросает мне вызов. «Что?» «Испытай меня. И можешь поставить на кон любое условие. Например, чтобы я и близко не приближался к вам двоим». «И ты его выполнишь?» Всматриваюсь в его глаза, стараясь найти там ответы. «Если пойму, что ты действительно этого хочешь». Мы замолкаем и полосуем друг друга взглядами. «Хочешь сделать ставки?» «Да, хочу понимать, что будет на кону». «А что, если я попрошу тебя дать мне шанс?» «Слишком много просишь». Хочу усмехнуться, но грудь сжимает, и улыбка даже не затрагивает моих губ. «Тогда ты придешь на мой день рождения». «Всего лишь?» «Не верю, что все так просто. В качестве моей спутницы». Пульс учащается, когда я прикидываю риски. «Играем до 3 побед», — говорю быстро. «И если я выиграю, то...» Облизываю вмиг пересохшие губы, стараясь понять, чего именно хочу я. «Тогда...» «Что тогда?» «Пусть будет сюрприз. Готов ты играть на кота в мешке?» Тимур блуждает взглядом по моему лицу, переводит взор с глаз на губы и обратно. «С тобой на что угодно». Он протягивает руку, и мы скрепляем сделку рукопожатием, договорившись встретиться для партии на нейтральной территории вечером. И я с нетерпением жду этой встречи.